Моня и Шлема вылупились на меня, словно двухдневные цыплята на маму на сетку, рекламирующую решетку гриль. Я отобрал обратно свой бебут и, хотя не был до конца уверен сам, но попробовал объяснить. Сказка вроде складная, однако пара моментов из сюжета выбивается. С чего бы это зверю беса-охранника рвать? Ведь не мог же он знать, что тот нам про его приемного отца доложился. И потом зачем ему мизинцы резать? Хотел трофей показать? Да откусил бы, и никаких заморочек. А тут резанные раны, аккуратные, умелой рукой нанесенные, анатомию знающий. — А тады, а как же тогда Чумчара на площадь попал? — Да в чемодане же. Уже более твердо продолжил я. Чумчара, что лежал на площади, совсем тощий. Если правильно перерезать поджилки и сухожилия, его в чемодан упаковать, как нечего делать. Моня метнулся в соседнюю комнату, приволок большущий кожаный чемодан, раскрыл, и оба упыря, принюхавшись, признали: «Чумчарой мертвым пахнет». «Вот именно! Добавьте сюда пастушка, беса и попытку нападения на беззащитную молодую девушку. По-настоящему сильных противников ваш Анатоль Францевич по-прежнему избегает». «Дык! Блин!» — опять взвился Шлема. «Чё ж мы тут сидим? Бежать надо, хозяйку спасать!» «Выжидаем», — хладнокровно ответил я. «Пусть уйдет спокойно, думая, что обманом запер нас. Катенька его в дом не пустит, а мы тем временем, не торопясь, выйдем через окно, обойдем злодея с тыла, и как... Ох, и хитро придумано! Вот только...» — перебил меня Моня. «Чего? А ежели он к ней тоже не в дверь постучит, а как мы в окно? Гиены, они ж твари прыгучие!» Я на миг представил себе эту ситуацию, потом резко вскочил, поднял над головой табурет и в два удара высадил окно вместе с рамой. «Бежим!» «О, как мы бежали! Или, вернее, как мы выбежали, потому что почти в ту же минуту нас остановила удвоившаяся толпа нечисти под руководством неубиваемой бабки Фроси. Сильно подозреваю, что она какая-нибудь синтетическая, ибо прибить ее нереально, а остановить невозможно никакими средствами. Вот и снова пересеклись наши пути, дороженьки, казачок. Вот и некуда тебе скрыться, вот и... А ты че такой спокойный-то?» Я обезоруживающе улыбнулся и широко развел руки, демонстрируя, что у меня ничего нет. Старушка впала в панику. «То есть бежать не будешь? Сдашься, чё ли, а? Ох, не верю я тебе, Харунжий!» Я буквально светился самой нежной улыбкой, и оба упыря по бокам добавили свои неровные оскалы для дополнительного сияния. Нечисть окончательно стушевалась. «Да ну тебя в задницу, Иловайский!» Сплюнув, отступила бабка Фрося. «И тебя опять же обманешь, небось!» Я молча сделал два шага вперед, отобрал у какой-то ведьмочки помоложе боевое помело и поднял на нее строгий взгляд. «На себя потяни, вверх пойдет, наклони — вниз, а пришпорить захочешь, так колени сожми, она послушная». «Эй, казачок, да нам-то что делать?» С неизбывной тоской в голосе протянула бабка. «Опять меж собой драться, что ли, а?» Нечисть устала и безутешно переглянулась, заученно начиная засучивать рукава. Ей-богу, я их даже не подначивал. «Чтоб ты опух, Харунжий!» — хором пожелали все. Их последние слова стерло у меня в ушах свистом ветра. Приспокойно оставив Моню и Шлему на разборке с электоратом, я отчаянно пытался удержаться на осиновом древке, запоздало понимая, что поспешил, что это не похоже на верховую езду, что у меня кружится голова и больно в... неприличном месте, потому что на помеле сучок, и мне от него некомфортно. О, Боже! Как на них только женщины ездят! Уверен, что надо быть просто упертой экстремалкой, мазохисткой, извращенкой, кажется, это так звучит по-латыни, чтоб в голом виде нестись с такой неструганной древесиной между ног за 100 верст на ближайший шабаш к Лысой горе у Днепра. Тем не менее мы, иловайские, никогда не отступаем, мне дядя рассказывал. Поэтому я держался изо всех сил, вцепившись в метлу, как на валерьяниный кот в штаны любимого хозяина, с неразумной целью, но полной бешеного самомнения. Дрянной метелке не хватало скорости, чтобы на полном ходу влететь в раскрытое Катенькино окно, но вполне достало вредности, чтобы выкинуть меня туда, резко подбросив задом у подоконника. Я чудом не расколотил все стекла, рухнул на пол, 2 раза перекувырнулся, сбил полку с книгами и красиво встал на одно колено, вытянув руку с турецким пистолетом. «Типа крутые копы?» — восхищенно прицокнула языком кореглазая красавица с мокрой головой от подмышек до бедер, закутанная в махровое полотенце. А я тут душ принимала, слышу, какой-то Ромео в окошко лезет, накинула, что было, да вот даже газовый баллончик с черемухой для приветствия взяла. Ан, нет, не судьба побрызгаться. Прощение просим. Я с превеликим трудом отвел от нее взгляд. К вам это, сюда аптекарь не заходил? Анатоль Францевич, хозяйка на минутку повернулась спиной, и так перезапахнуло полотенце, что я едва не задохнулся. «Вроде нет. А что, должен? Или я ему должна?» «Я в тот день пьяная была. Кому чего обещала, не помню». «Ой, да ты не красней. Шутка». «Не было никого, и ничего не было. Нужен мне твой аптекарь». Договорить она не успела. Свет в окне заслонила могучая фигура серой гиены. Дальнейшее описываю подробно, так как весь этот кошмар навеки запечатлелся в моей памяти. Выстрелить я не успел. Прыжок зверя на девушку был неуловимо быстр. Меня буквально отшвырнуло в сторону. Торжествующий хохот аптекаря заполнил комнату. «Все! Конец власти женщины! Все! Хочу! Да на! Легко!» В Катиной руке появилась цилиндрическая штучка, из которой прыснула направленная струя мелких брызг, оросив оскаленную морду зверя. Гиена взвыла так, что с потолка посыпалась побелка, вверх взлетели белые листы бумаги, и адские псы во дворе испуганно заскулили. «Стерва! Стерва негодная!» — дребезжащим фальцетом завизжал аптекарь, пытаясь стереть хозяйкиным полотенцем жгучую жидкость. Я вновь вскинул пистолет, и на щелчок курка зверь метнулся обратно в окно, но не успел. Грохнувший выстрел заполнил помещение дымом и пороховой гарью. Когда все рассеялось, гиены на подоконнике уже не было. «Я попал в него! Я попал!» «О да, ты попал, Иловайский. Ты даже сам еще не понял, как ты попал!» Едва не задыхаясь от ярости, прорычала абсолютно голая Катенька. В своем воодушевленном энтузиазме я как-то не сразу понял, что Анатоль Францевич рухнул вниз с мордой, обмотанной ее полотенцем, тем самым, в котором она вышла из какого-то душа. В смысле, из бани, наверное. Но не это важно. «Я тебя убью!» Со слезами в голосе зачем-то пообещала Катя, хотя я честно зажмурился и на ощупь пытался удрать. Это удалось мне не сразу. Ушибся лбом, отбило косяк мизинец левой ноги, но глаз не открыл. Себе дороже, поверьте. Я скатился вниз по лестнице, на ходу взводя курок 2-го пистолета, но, увы, ожидаемого мертвого тела нигде на мостовой не обнаружилось. Только кровавые пятна, брошенные полотенца и 3-4 отпечатка лап, уже размазанные и удаляющиеся в направлении площади. Хреново и обидно. Не знаю, чего больше.